Важное для всех. Интересное для каждого. Радио России Иваново. Здравствуйте! В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. И сегодня у нас с вами День трезвости в России. И мы, конечно же, поговорим и об истории этого праздника, и о традициях, но, конечно же, мы поговорим о том, как в нашем городе сейчас молодые люди, и не только молодые люди, делают все, чтобы наше общество было трезвым, творческим, чтобы ценности семьи и общества, они превалировали над какими-то такими низменными чувствами. И вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. У нас в студии Максим Хисметуллин, руководитель общественной организации «Трезвый город Иваново». Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что каждый год у нас осенью отмечается в стране День трезвости. И это именно 11 сентября. Это Всероссийский день трезвости. Но также у нас есть и Международный день трезвости. Он проходит 3 октября. И вот у нас на этой неделе, именно сегодня, в пятницу, наш Всероссийский праздник. Его отмечают с 2005 года, а до этого его еще отмечали в царской России. И вот хотелось бы поговорить, конечно же, о том, почему именно вы для себя и вот ваша общественная организация выбрала такое направление деятельности? Почему именно вы хотите, чтобы наша область была трезвой? Очень хороший вопрос. На самом деле, я общаюсь вот в кругах, так скажем, общественников, всяких инициаторов, да, ну, активных людей вообще. Проходят различные, ну, вы знаете, да, форумы в городе Иваново, и экологические, и творческие, и так далее. Вот, и это все интересно, но я понял однажды, что множество... Ну, у нас есть множество проблем, не только в нашей области, вообще в стране, да, и вообще в мире. И я понял, что вопросы трезвости, так или иначе, они ключевые, то есть они основные. То есть если взять какой-нибудь вопрос, да, тот же там, не знаю, семейный, да, вот вы сказали, чтобы там крепкая семья была и так далее, то если посмотреть проблемы, которые вот происходят в семьях современных, да, то большинство разводов, ну, статистику там не буду приводить, большинство разводов, они происходят как раз именно из-за самоотравлений одного из членов семьи там или обоих, да, какими-либо интоксикантами, да, алкоголем или там еще чем. То есть они, можно сказать, так скажем, разрушают вот эту семейную жизнь. Это вопрос семьи взять. Или, например, взять вопрос здоровья, да, там, ну, или, например, детей. То есть, например, дети-сироты, да, то есть даже специалисты, которые работают в детских домах, они говорят, что, ну, большинство детей, которые в детских домах, они находятся здесь при живых родителях, то есть родители живы, все нормально, но они просто как бы не могут их содержать, ну, понимаете, да, из-за чего. То есть и так вот, если любую проблему брать в обществе, то есть получается, что мы приходим к корням как раз к таким, что из-за того, что в обществе отсутствуют вот эти трезвые убеждения, из-за того, что в обществе отсутствует трезвость, грубо говоря, да, происходят все вот остальные последствия вот эти. То есть можно заниматься последствиями, можно убирать причину. Поэтому я думаю, что стоит направлять лучше силы на ускоренение причин, так скажем. В нашей стране День трезвости проводился с 1913 года до революции. Дата была выбрана именно 11 сентября. Это праздник усекновения главы святого Иоанна Предтечи. И согласно святому Евангелию, вот именно в этот день по приказу царя Ирода Иоанну Крестителю во время пьяного пира была отрублена голова. И вот в этот день 11 сентября все верующие соблюдали очень строгий пост, разумеется, не употребляли алкоголь. В этот же день, опять же, была запрещена продажа всего горячительного. И все, кто страдает так или иначе какими-то зависимостями, в этот день всегда просили исцеления у иконы «Неупиваемая чаша», и многие давали, опять же, обет трезвости. Потом этот праздник был ликвидирован, и вот лишь в 2005 году он вновь вернулся. Но мне хотелось бы уточнить вот такой важный момент. В царской России в там, первые годы 20 века было очень много обществ в трезвости, где люди тоже собирались, пили чай, разговаривали и отказывались, разумеется, от алкоголя. А как у нас появилась вот эта общественная организация «Трезвый город Иваново»? Так, как появилась организация? Ну, я, по-моему, в каком-то эфире рассказывал о том, как появилась организация. То есть это инициативные люди, это я, еще там несколько человек решили, ну, стало понятно, что как бы можно заниматься там чем угодно, да, но как бы это все последствия, да, как я уже сказал. Вот, и мы начали искать, так скажем, лучшие варианты, лучшие методики, да, по утверждению трезвости. Как раз мы еще даже не понимали, как это делать, думали, как это какая-то профилактика должна быть, какая-то, может быть, там какие-то информационные там воздействия. Вот, искали лучшие методики и вышли как раз на такой союз утверждения сохранения трезвости есть у нас в стране. Вот, туда входит множество организаций в разных городах нашей страны. И в этом союзе уже разработана программа утверждения сохранения трезвости. То есть это конкретная программа, как утвердить в нашей стране трезвость без запретов, без всяких таких принуждений, да, как, причем за 3 года. То есть если эта программа принимается на государственном уровне, то за 3 года люди становятся сознательно трезвыми и радуются этому, да. Вот. И то есть мы изучили эти моменты, изучили эту программу, поняли, что, наверное, это самая, так скажем, передовая вообще методика, которую стоит использовать. И, соответственно, мы начали просто действовать по этой программе. Дальше, когда появились дела уже конкретные, начали, так скажем, обрастать единомышленниками, обрастать помощниками. И, соответственно, создалась организация, то есть мы получили юрлицо, оформили, вот, для того, чтобы уже не было вопросов в учебных заведениях, куда мы ходим с уроками трезвости. Всегда, вот всегда очень важный момент, чтобы люди, которые предлагали какую-то идею, сами ее поддерживали. А как вы пришли к трезвости, когда это было и в чем причина? А как я пришел к трезвости? Ну, и раньше я тоже, честно скажу, отравлялся, да, там, по незнанию, это по праздникам, там, то есть, ну, как все люди, да, ну, многие, вот, и когда, ну, у нас еще есть спортивная команда, мы занимаемся спортом, у нас есть так, команда, ну, и мы выступаем на разных соревнованиях, в том числе на российских, и вот это в 2017 году мы готовились к чемпионату России и решили, как бы, давайте, ребята, значит, убираем сейчас вот усиленные тренировки, расписали программу тренировок, так решили основательно подготовиться к чемпионату России. И, значит, убрали из, так скажем, из своей жизни, договорились убрать все, что, от, ну, это все отравляющие вещества, да, кальяны, там, табак, кто там, у кого пиво, там, убираем пиво, там, и так далее. То есть решили жить вот эти 3 месяца трезво и усиленно тренироваться. И получилось так, что некоторые члены команды, они не смогли, так скажем, вот так вот договоренности соблюдать и выпали из тренировочного процесса. То есть они оказались слабее, чем вот эти привычки? Ну, вот эти привычки, да, оказались сильнее, и, соответственно, команда развалилась, на чемпионат мы в итоге не поехали. То есть и тогда мы серьезно вот с сокомандниками задумались, что как так вообще, мы же договаривались. Тут чемпионат России важный момент, как бы, а тут какие-то там кальяны, там табак, там это же не так вроде важно. И задумались, начали изучать этот вопрос, и в конечном итоге сейчас, как бы, уже проводя уроки трезвости, проводим курсы по освобождению от табачно-алкогольной зависимости, уже, так скажем, на таком серьезном уровне изучили многие, так скажем, открытия, которые в этой области были сделаны. И уже становится понятно, как раз у людей формируются вот эти вот привычки, как они работают и как их убирать, самое главное. То есть это работа нашего ученого советского Шичко Геннадия Андреевича, который все это очень хорошо обосновал. Это норвежские ученые Фикьяйр Хансолов, который тоже все это дело раскрыл. Вот, и на примерах все это хорошо показал. Но Шичко, наш ученый, он как бы, мало того, что он все это раскрыл, он еще дал людям методику, которая помогает освободиться как раз от этих привычек. Вот, ну и, собственно, стало Понятно. И сколько уже лет? Сколько уже лет живу трезво, я лично? Ну вот, 3 года. Где-то 3 года, да. Что изменилось в твоей жизни за эти 3 года? И по самочувствию, и по внутреннему мироощущению? Ну, конечно же, стало больше энергии. То есть такой жизненной энергии, больше свободного времени. Ну, заметил, конечно же, самое главное, это голова стала соображать. Вот многие, кстати, люди говорят, что вот вы сначала там дайте там что-то интересное людям, там, а тогда вот они уже будут жить трезво. Так как заняться нечем, там вот они, значит, от безделия и, значит, в стакан лезут. Да? На самом деле это не так. Тут путают причину и следствие. Вот, очень часто я с этим сталкиваюсь. Вот, на самом деле люди сначала начинают жить трезво. У них высвобождаются их нервные ресурсы, время и так далее. И дальше они уже находят себе занятия. И дальше уже берутся... Ну, например, недавно вышел фильм как раз про трезвые села в Якутии. И там наглядно на экономических, демографических там показателях, на всех вот социальных процессах показано, что произошло после того, как люди договорились общиной своей, селами там, они вынесли полностью продажу алкоголя за свои поселения, то есть в деревнях вообще в этих селах не продается алкоголь, и только после этого начались преобразования уже, там начали восстанавливать там сельское хозяйство, начали там семьи укрепляться, больше там появляться детей, то есть стали появляться библиотеки, то есть начали интересоваться книгами, какие-то секции начали появляться, то есть сначала люди начинают жить трезво, а потом уже, так скажем, улучшают свою внешнюю среду, свою среду обитания. То есть отказ от вредных привычек позволяет идти вперед семимильными шагами. А если мы остаемся своими привычками, то мы так или иначе в них погружаемся и портим и отношения внутри семьи и так далее. Да. То есть нужно понимать, что у человека есть определенный набор нервных ресурсов, да, то есть, так скажем, наших нейронов, да, их определенное количество. И вот эти нейроны, наша нервная система, она занята делом, так скажем, работой постоянной, как какой-то. И если мы отравляемся, там, я не знаю, табаком или алкоголем, то, соответственно, наши нервные ресурсы, наша нервная система занята тем, что она выводит эти яды, интоксиканты из нашего организма, то есть она восстанавливает наш организм после каждого отравления. То есть наша нервная система занята. Плюс к тому, что мы знаем, что алкоголь и табак – это прямые яды, там множество ядовитых веществ, да, находится. И просто клетки нервные умирают. То есть, там много там об этом уже написано, сказано. То есть эритроциты там не попадают, да, в клетки, питание не поступает, клетки отмирают. Вот, соответственно, снижаются нервный ресурс вот этот. Когда этого отравления нет, эти нервные ресурсы, они также есть, ну и, соответственно, уже они... Их уже можно направлять там куда хочешь. Расскажите чуть подробнее про ту деятельность, которую вы проводите в рамках общественной организации, про уроки и так далее. Основное, да, конечно, уроки мы проводим. То есть вот я же сказал, да, что есть программа утверждения и сохранения трезвости в России. Она такая получила такое название в народе «Трезвость – воля народа». Вот. И там конкретные пункты, которые мы выполняем. То есть один из пунктов – это уроки трезвости. Вот. Уроки трезвости мы проводим по программе «Основа здоровья нации. Трезвое мировоззрение». Это образовательная программа, которая сейчас получила одобрение во многих регионах. По ней идет подготовка учителей трезвости, сейчас по всей стране проходят форумы, семинары. Вот, то есть активисты могут обучиться для того, чтобы проводить уроки. Вот, мы проводим уроки в учебных заведениях, куда приглашают нас, это колледжи, школы. Проводим мы курсом, то есть это хотя бы 4 урока в год нужно провести для того, чтобы сформировать у детей трезвые убеждения. Вот, то есть таким вот образом. Еще чем мы занимаемся сейчас, например, мы проводим опросы. То есть... Про опросы мы поговорим чуть позднее. Угу. Давайте чуть подробнее на уроках остановимся. То есть вот вы приходите в класс. Угу. Что происходит дальше? Дальше Ну, прям по ходу урока. Да-да-да, просто вот, чтобы понимать, для чего это молодым школьникам. Да, я понимаю, что они вот получают новые знания о том, что такое хорошо, что такое плохо, но в целом, вот как это происходит? Может, это какая-то игровая форма? Может, это вот... На самом деле, да, уроки трезвости – это не лекции, это не какой-то показ видеофильма, это беседа. То есть, это такая именно диалог с учениками, то есть, ну, это конкретно мы отвечаем на их вопросы и так далее. Как происходит конкретно вот на уроках? Мы приходим, знакомимся, да. А первое, самое важное, что мы делаем, мы разбираем вообще, что такое трезвость, потому что на самом деле практика показывает, что многие даже не понимают, что обозначает слово трезвость, его даже бывает пугаются. Бывали такие случаи, что я даже, ну, не могли мне сказать, что такое трезвость. Я говорю, а вообще трезвость это хорошо или плохо? И находятся такие дети, которые говорят, что это плохо. То есть, тогда я прошу сформулировать, что такое трезвость. Вот. То есть важно именно сформулировать, что такое трезвость на уроке. Это мы делаем первым делом и даем определение такое, что трезвость – это естественное состояние человека, свободное от любых самоотравлений. То есть все люди рождаются трезвыми, да, это естественно. И люди вот живут, если на детей посмотреть, они свободны от самоотравлений, то есть им не нужны никакие интоксиканты. То есть вот это состояние естественной трезвости. Ну, как говорится, да, что не может быть, что не ознаменовано словом, то не может быть воспринято сердцем, да? И то есть, когда мы уже дали определение вот этому понятию, мы двигаемся дальше. То есть, а что это такое? А что трезвость вообще дает в жизни? Ну, то есть, так скажем, позитивное мышление, так скажем, вырабатываем вот в эту сторону, что дает. И вообще, я задаю вопрос обычно так, а вообще, как в жизни трезвость может пригодиться? Где, в каких вот сферах жизни? И люди, ну, дети начинают перечислять сами, то есть рассказывают, ну, в семье пригодится, пригодится, там, рассказывают, почему, как, там, и так далее, там, на работе, там, в карьере, там, в образовании, да, там, вообще в стране, для безопасности страны, да, и так далее, и так далее, то есть, и мы, на самом деле, так, я пишу трезвость на доске, да, внизу, и мы на трезвость накладываем уже вверх, вот так вот, все вот эти вот, так скажем, сферы, что дети называют, и потом мы так обрисовываем это линиями, получается такой домик, крышу рисуем, ну, это с маленькими детьми вот так вот обычно делаем, и внизу получается трезвость как фундамент, то есть трезвость – это основа всех вот этих вот жизненных ценностей, по сути, которые они называют, то есть семья, родина, там, да, дружба, образование и так далее, то есть, ну, таким вот образом двигаемся. Ну, когда все вот это становится уже понятно, да, что трезвость, она нужна, что трезвость – это такое состояние вообще-то нормальное, вот, и везде может пригодиться, то встает вопрос, почему люди не сохраняют свою трезвость, да? То есть и мы, то есть я, так скажем, вопросами заставляю детей самих рассуждать в этом направлении, самих подумать, и, как правило, дети сами выводят все ответы, то есть я им ничего не навязываю, ни лекцию не читаю, так скажем, они сами это рассказывают. На самом деле, просто мы выясняем в процессе урока, что есть информационные принуждения в основном, то есть которые толкают людей на самоотравление. Это реклама, да, вот это агрессивный маркетинг, вот этот совместная продажа алкоголя, табака с пищевыми продуктами, то есть очень мощно программирует людей на самоотравление, то есть вводит людей в заблуждение, что это все пищевые продукты из-за того, что, ну, на одной полке продается в продуктовом магазине, значит пища. Хотя наука и практика, да, показывает, что это техническая ядовитая жидкость. То есть это пропаганда, фильмы, клипы. То есть и дети все это рассказывают, что вот из-за вот этих информационных воздействий у людей отнимают трезвость, можно так сказать. Ну и почему это делается? Ну, конечно же, это делается всегда и испокон веков, да, с корыстных побуждений, с корыстных интересов, чтобы изъять у людей деньги их заработанные, чтобы отнять у них здоровье, да, чтобы, так скажем, потом продавать им, я не знаю, лекарства, да, вот, или еще как-то. И, ну, вплоть до геноцида, да, то есть это как бы не секрет, что во все времена геноцид так скажем, использовали для того, чтобы завладеть территориями, ресурсами. Вот. И для того, чтобы снизить интеллект людей, то есть такими людьми легче помыкать, да, манипулировать. И мы знаем, что алкоголь, табак снижает интеллект, снижает здоровье. И... А когда вот ты с детками разговариваешь, они часто признаются, что то же самое, отравляются табаком, алкоголем? Очень часто, очень часто подходят дети именно и спрашивают, когда. Сколько лет? Ну, это уже 8 класс где-то, 8-й, 7-й класс. Это... А вот самый маленький кто подходил? Маленький, 4-й, 5-й класс, как правило, нет еще. То есть это все равно, получается, к тебе подходит лет в 14? Да, лет 14 нет, уже подходят, спрашивают, как избавиться от этого, как освободиться. Избавиться в 14 лет. Да, то есть в 14 лет уже дети подходят и говорят, что уже несколько попыток было. То есть я уже все перепробовал, там, и там пластыри какие-то, там что-то, и таблетки, и говорит, ну, а родители их знают об этом? Если честно, не задавал этих вопросов. Я, как правило, начинаю как бы помогать им конкретно. А тяжело вот тебе эмоционально видеть, когда к тебе подходит вот этот школьник, 14-13-летний, и говорит, что он уже давно употребляет все вот эти самоотравляющие вещи, как табак, алкоголь? Ну, в основном это табак, конечно, такой бич сейчас. Алкоголь не так уже, наверное, но табак основной, вот, интоксикант, который сейчас, он и провоцирующий такой интоксикант, он с него все начинают, вот, и он основной такой распространенность имеет. На самом деле, да, смотреть неприятно, конечно. Не то, что неприятно, а так хочется помочь, конечно, ребятам все это разъяснить, но если как бы все зависит это от их личного желания в первую очередь, то есть если они захотят. Сложно, конечно, вот очень-очень сложная тема, и безумно больно видеть детей, которые идут не по тому пути, по пути, который, в принципе, никуда к хорошему не приведет. И вот очень-очень печально, что даже среди школьниц тоже есть процент достаточно высокий тех, кто курит, кто выпивает. Вот меня вот это пугает, потому что они же будущие мамы. То есть они же, по сути, это те, кто будут рожать будущие поколения жителей нашей страны. И вот то, что они губят свое здоровье в столь раннем возрасте, ну, у меня, честно, слезы наворачиваются, и мне страшно, потому что есть мировая статистика, что ежегодно на планете 2,5 миллиона человек умирает из-за чрезмерного употребления алкоголя. Это только алкоголя. Мы не говорим про сигареты, мы не говорим про рак легких, да, это тоже очень большой процент, и мы не говорим еще про наркоманов, и это тоже большой процент. И, конечно же, страшно видеть это на улицах нашего города, да, и везде, и поэтому очень важно, чтобы проводились такие уроки. Но сейчас вот был коронавирус. Как я понимаю, частично все перенеслось в онлайн, но все равно вот сейчас на несколько месяцев вы не могли ходить по школам. Да, так как раз в апреле, в марте было уже запланировано несколько школ. Уроки были запланированы. И как раз вот начался вот этот карантин. Причем карантин начался просто по гриппу, по-моему, по ОРВИ. Вот, и все так отменилось и затянулось. К сожалению, уроки уже давно не проводим. Уже полгода. Но вы перешли все равно в онлайн и проводите там тоже другие мероприятия. Ну, к сожалению, онлайн не получалось тоже проводить. Ну, я видел, что там у вас был форум, детский образовательный форум, и в том числе наши ивановцы в нем тоже по интернету участвовали. Это было в мае. И вот сейчас, когда вот эта ситуация немножечко подспала, да, с 16 августа, я знаю, вы и люди по всей стране выступили с инициативой, с такой, чтобы вынести алкоголь и табак за пределы городов и сел. И вы проводите большой соцопрос. Расскажи поподробнее. Да, очень интересная тема, и мы эти опросы проводим уже второй год. В прошлом году они проходили аж 4 месяца подряд. То есть, как это получилось? На самом деле, эти опросы проводятся давно уже, где-то лет, наверное, 7, по разным городам. Люди... Ну, чуть других форматов. Да, просто активисты, общественники сами проводили такие опросы хаотично, как-то кто, когда мог, в свободное время. А в прошлом году решили, несколько городов объединились, решили провести одновременно одновременно и сделать из этого такую общую новость, такую российскую. Там провело сначала в 15 городах, потом там в 20, потом там в 35. Там. Вот. В итоге к сентябрю прошлого года опросы прошли в 70 городах. То есть одновременно общественники, активисты в 70 городах вышли и проводили вот этот опрос. В этом году из-за карантина мы проводим только 2 месяца, в августе и в сентябре. Вот, в августе в 60 городах прошли опросы, сейчас уже больше 100 уже заявлено участников. Что это за опросы? То есть мы называем это информирующие опросы, то есть информируем людей. В социологии это называется формирующий опрос, но хорошо так. Ну, мы информируем людей, что вообще есть такая возможность и для чего это делается. То есть разъясняем людям, почему нужно разделить продажу алкогольно-табачных ядов от пищевых продуктов. И после, так скажем, такого разъяснения, да, люди высказывают поддержку этой идеи. Почему? Ну, как правило, говорят, я доеду, это несложно, тут доехал, купил, когда надо. Но смысл в том, чтобы в магазинах не было вместе вот такого, что там вот лежит жвачка, рядом сигареты, вот леденцы, рядом сигареты, водка, да? То да. есть, чтобы никотин и алкоголь продавался не с продуктами, а чтобы для этого были отдельные точки, которые бы там находились не там где-то рядом со школами, да, а за городом. Да, самое главное, чтобы у людей было понимание, что это не пищевые продукты. То есть сформировалось понимание вот это. Сейчас из-за того, что они на одной полке продаются, лимонад, водка, да, там соки, пиво, из-за этого формируется понимание постоянно, да, что это пища, все напитки. Даже все одно и то же, отдел да. даже называется да. напитки. То есть это что-то питательное, да, но на самом деле мы знаем, что в алкоголе ничего питательного нет. Вот. И чтобы вот это понимание было с самого детства, чтобы оно формировалось, нужно вынести из жилых зон как раз продажу алкогольно-табачных ядов. Ну, я, в принципе, тоже с этой инициативой согласен, потому что я неоднократно там видел, когда люди в магазине практически там буквально на автомате там взяли там каких-то немножечко продуктов и прям уже там на выходе сигареты или еще какие-то такие вещи. Это, конечно же, меня тоже немножечко пугает, потому что вот это навязывание маркетологами и рекламщиками той идеи, что это все там продукты питания, что это все, ну, обычное, ну, вот это, конечно же, нехорошо, потому что все-таки надо понимать, что это самоотравление. Еще часто люди, так скажем, высказываются, ну, когда публикуют где-то новости об этой акции, высказываются, что типа, зачем вы тут навязываете свое мнение, там должна быть свобода выбора, там, ну, как, о какой тут свободе выбора можно говорить? То есть, если говорить о свободе выбора, то покупать тебе алкоголь, табак или не покупать, это должно быть взвешенное решение тогда, да? Вот если это действительно будет продаваться не в жилых домах, у людей будет понимание, что это реально яды, а вот здесь вот в продуктовых магазинах пищевые продукты, тогда вот это будет взвешенное решение. Мне это действительно надо, я поехал, купил. Никакого запрета нет. Поехал, взвешенно решил и купил. А сейчас это, к сожалению, взвешенно не получается делать. То есть сначала формируется такое ложное убеждение, а потом уже вот это вот маркетинг делает свое дело, да, за акции, выкладки там и так далее. Как ровесники реагируют вот на твои слова, на твои действия и на твой отказ от вот этих самоотравляющих веществ? Я просто понимаю, что ты человек молодой, современный, и поэтому в компании так или иначе всегда, ну, скажу, давай, давай, давай. Вот как реагируют вот люди твоего возраста на твои вот эти идеи? Ну, отлично реагируют. Ну, не все. В моей компании, по крайней мере, ну, люди, которые меня окружают, уже, ну, постепенно, вот так скажем, они тоже стали жить трезво. Так. Ну, а, как я понимаю, все равно часть людей отсеялась. Вот те, кто продолжают вот, держаться, хвататься за вот это самоотравление. Кто-то отсеялся, да. Но это всегда в жизни так происходит, что мы как бы с кем-то больше контактируем, с кем-то меньше. Так интересы меняются и так далее. А сложно вытянуть человека с той стороны? Просто я почему спрашиваю? У меня трезвость уже 35 лет. То есть стаж, да, да. И я поэтому очень часто вижу, как люди удивляются, когда ты на каком-то мероприятии, да, там отказываешься от алкоголя, от чего-то еще, на тебя смотрят и не могут могут понять, что происходит. И я понимаю, что для многих вот эти идеи абсолютной трезвости, они, конечно же, к сожалению, чужеродные, потому что они привыкли так жить. И вот все равно, удается ли переубедить и перетащить из того лагеря к себе? Мне кажется, это так непроизвольно получается, что это постоянно происходит. То есть на своем примере ты просто показываешь, люди смотрят и понимают, что можно жить по-другому. Да, на самом деле, что в этом ничего нет сложного, и люди смотрят, наоборот, многим это поддержка. То есть многие, ну, я даже раньше замечал такое, что на праздниках там многие люди сидят, там они где-то там пропустят, постараются, там, может, никто не заметил, мне поменьше там или еще что-то. То есть они и не особо-то хотят, они понимают, что это, ну, приятного мало, что им нужно тут и рвотный рефлекс сдерживать там и так далее. То есть это вообще такое вещь-то неприятная. Вот. А тут появляется человек, да, в компании, который не травится, и ему никто не предлагает, ну, отлично, я как он тогда, что это? И находятся люди, для которых это наоборот, как ориентир, ну, как поддержка такая. Вот. И начинают, люди спрашивают там, а как, чего, тем более еще, если, так скажем, поделиться пониманием вот этим, да, не просто как бы отказаться, а там как бы понимать, почему ты этого не делаешь, вот, и еще и объяснять это окружающим, да, у людей еще формируется понимание, и это тем более становится легко. Жить трезво – это вообще, это легче, чем отравляться. Опять же, вот мне очень повезло, у меня в семье все это не принято, все эти вредные привычки, мы больше по тортикам и по чаю, да? Но все равно у некоторых людей сейчас может возникнуть вопрос, а как помочь своим близким, своим родным освободиться от вредных привычек? Ну, я уже сказал, да, что мы занимаемся и со взрослыми, проводим курсы по формированию трезвых убеждений, тире по освобождению от табачно-алкогольной зависимости. Вот. Как помочь? Меня часто задают этот вопрос. Я говорю, нужно проходить курсы самим. То есть нужно самим обучаться. Вот я уже сказал, да, что когда ты сам живешь трезво и еще можешь объяснить людям, почему так надо и почему не надо себя травить. Вот, когда и вообще как людьми манипулируют, когда все вот эти вопросы ты сам в них разбираешься и сам можешь объяснить своим родным и близким не нравоучениями какими-то там и навязыванием мнения, а в формате просто диалога, беседы там за столом, я не знаю, за обедом, просто разъяснить, то это часто просто помогает людям как раз освободиться от этих вот вредных привычек. То есть нужно обучаться самим. То есть для того, чтобы помогать. Часто бывает, что хотят затащить там родного какого-то на курсы. На самом деле это малоэффективно. Лучше обучиться самим и уже вот постепенно формировать мораль трезвости, так скажем, в своей семье, в своем окружении. Опять же, вот надо понимать, что все, что вы делаете без какой-то особой финансовой поддержки. А вот другая сторона, да, это алкогольное лобби, табачное лобби. Это же миллиарды и миллиарды, и не рублей, а долларов, да, и очень часто вот на вашу правдивую информацию, да, вы получаете огромное количество лжи и вранья, оплаченного вот этими кровавыми деньгами за алкоголь, за никотин, вот за все это. Как сделать так, чтобы вот правдивая информация победила вот всю ту ложь, все те полуправды, которые нам навязывают? Потому что очень часто же такое бывает, что вот вы говорите, там, этанол – это зло для организма. И вам начинают там говорить, ну, немножечко это полезно, там, а вот это помогает от этого. То есть всегда они пытаются полуправдой вам прикрыть рот. А ты веришь в то, что правда все равно победит? Это как в фильме, да? «Брат 2» вспомнил там, да? В «Правде сила». На самом деле, вот этим, я так понимаю, компаниям, да, алкогольно-табачным компаниям, им приходится очень большие ресурсы тратить на то, чтобы обманывать людей. То есть, по сути, вся вот эта реклама-пропаганда, она основана на обмане, да, как я уже это сказал. И чтобы вот это постоянно, так скажем, вдалбливать, нужно тратить большие ресурсы, нужно снимать фильмы, да, там рекламу, там сериалы покупать, там и так далее, продукт-плейсмент, да, всякие там клипы заказывать, там, ну, в общем, А здесь, по сути, вот почему у нас нет финансирования, да, оно так особо-то и не требуется, да, то есть тут ты рассказал правду, да, и все вроде понятно. И вся та ложь, которая навязывалась много лет, она, по сути, нейтрализуется, так можно сказать, да. То есть... Еще я замечаю, что наши люди, они все-таки сообразительные люди. У нас народ такой не глупый, да, и вот эта русская смекалка, и какая-то все-таки есть интеллект, все-таки у нас в этом плане все хорошо. И люди уж правду от лжи, они все-таки отличают. Ну, не всегда, просто очень часто мы же десятилетиями видели вот эти самоотравляющие там сигареты, алкоголь во всех фильмах. И это дошло до того, что люди стали считать это нормой. И вот для меня самая большая боль заключается в том, что, по сути, во времена царской России Российская империя была одной из самых непьющих стран на планете. А нам десятилетиями говорили, вот и сейчас продолжают говорить, что вот там русские все там пьют, да, что вот там мы одни из первых. А это же даже сейчас неправда. И вот очень-очень больно, когда люди опираются на вот эти ложные слова и несут это как истину. Типа, что вот у нас всегда это было, ну не было же такого. И вот когда я такое слышу, мне, конечно, очень-очень обидно за страну, за народ и за то, что мы поверили в какую-то вот эту рекламу. Ну, тут должен быть тоже выбор, да, должен быть какой-то между правдой и ложью. К сожалению, правда, она не так обсуждается, да, мало где вообще вот благодаря вам, да, благодаря средствам массовой информации, именно творческому сообществу, да, те, кто делает сейчас созидательные фильмы, песни там и так далее. То есть благодаря вот этому, вот эта информация, она проникает в общественное сознание. Вот. Но если раньше, допустим, этого не было, там несколько лет назад, там, может, 10 там, лет назад этого не было в информационном пространстве, то, соответственно, выбрать-то не из чего. То есть становится, складывается ощущение, что все это так, как норма, и всегда так было, что и по-другому-то никак. А когда уже присутствует вот правдивая информация, то тут уже, ну и тенденции мы видим. То есть снижается потребление алкоголя, да, так называемое потребление. Но опять же, при этом мы видим, что и молодые люди сейчас этим поражены, и люди старшего поколения тоже бывает такое. Но вот я просто хочу посмотреть вот на ваше социсследование, когда вы тысячам наших земляков рассказали о своей вот этой инициативе выноса магазинов алкоголя и табака за пределы города и сел. И я вижу, что большинство, более 70% опрошенных в Иванове и других городах согласны с инициативой, и они хотят, чтобы это было реализовано на государственном уровне. Нам могут сказать, ну вот как же так-то вы это все вынесете? Но смотрите, казино же сделали для казино отдельные игровые зоны. Сколько тысяч человек удалось спасти от игровой зависимости? Кто хочет поехать, он сядет на самолет, полетит. Удачи, да? Но, опять же, здесь то же самое. Когда ты, как говорится, не видишь, не бредишь, и когда искушение вот от тебя там не в двух шагах, а за тысячу там метров, километров, ну, ты подумаешь, да ну нафиг все вот это, я лучше, не знаю, там грибов пожарю с картошечкой или просто погуляю, и это будет намного полезней. Да. Опять же, вот я, если правильно понимаю, то ваша работа сейчас будет и дальше продолжаться. То есть вот у вас есть эта программа, и вы, опять же, хотите трезвость в России сохранить, и чтобы это было не там на один год, да, а чтобы это было навсегда. И вот это, конечно же, цель, я понимаю, не одного года. Но мне кажется, что если нас сейчас с тобой услышат люди, и не просто послушают, а вслушаются и для себя поймут, что трезвость – это очень важно для нашей страны, потому что от трезвости будет зависеть и здоровье будущих поколений, а от трезвости будет зависеть, да вообще, будет ли у нас страна или нет, потому что я считаю, что если люди здоровые и без вредных привычек, и они любят свою страну, то с ними ничего плохого в принципе не может случиться. Да, трезвость – это важно. Ну, если посмотреть даже вот так сейчас… такой вот частый такой мем, да, что денег нет, да, денег нет, вот нужны инвестиции там и так далее, и везде кругом там. А если посмотреть даже вот так просто, на сколько люди тратят на алкоголь, то есть люди тратят там, ну, порядка 4-8 триллионов рублей на алкоголь. То есть, и еще важно понять, что, вот говорят, ну, это тоже бизнес там и так далее, это нужно понять, что это паразитизм. То есть это социальный паразитизм, так скажем. Если, например, людям продают, ну, сравнивают, вот кто-то продает хлеб, да, а кто-то продает алкоголь. Это безобразие это, вообще. Это, ну, вроде это, он, ну, этим занимается. А на самом деле... Дайте еще всем гранатометы продавать. Да, на самом деле получается, это тот, кто продает хлеб, он людям... Ну, он помогает. А добро несет, да, да, несет добро. Или тот, кто продает обувь там, ну и так далее, да. Это взаимовыгодный обмен называется. Это симбиоз, да, такой. Вот. Когда людям продают алкоголь, то есть что они от этого получают? Они получают там отравление, да, они получают там, не дай бог, драки, аварии. Разрушение там, семьи. Разрушение семьи. Ну, это все последствия. То есть это паразитизм называется. То есть это, ну, вредная такая деятельность получается. И, соответственно, если люди тратят на разрушение себя и своей окружающей среды 4-8 триллионов рублей, а ученые наши подсчитали, что 1 рубль, вырученный с продажи алкоголя, приносит 6 рублей убытка в стране. На лечение и так далее. Да, потом, лечение, последствия, аварии, восстановление всяких там разрушений там, всяких, да, и так далее. Вот. Даже подсчитали, сколько смерть одного налогоплательщика приносит убытков государству. То есть, если, а у нас, мы смотрим, да, люди умирают от алкоголя 40-60 лет, да, это люди трудоспособного возраста. Вот, то есть, если мы умножаем 4 вот эти 3, по минимуму, да, 4 триллиона умножаем на 6, получается 24 триллиона, да, это бюджет, в общем, бюджет. Мы бы уже давно на Луне города бы построили, если бы люди отказались от вредных привычек. Весь эфир с нами Максим Хисметуллин, руководитель «Трезвый город Иваново». И, Максим, небольшая просьба. Можно пожелание для наших радиослушателей? Небольшое. Небольшое пожелание. Ну, хочется пожелать всем различать правдивую информацию от ложной, да, от лживой информации, ну, делать правильные выводы из этого и применять на практике, жить трезво, сохранять трезвость, беречь трезвость своих детей. Присоединяюсь, берегите себя и своих близких, мы вас крепко обнимаем, и пусть у вас все будет хорошо. Вы слушали Радио России Иваново.